65. Камил Шварц, адвокат. 23 марта 1917 года. Мой друг, капитан Борен, который является также и моим клиентом, имел все основания изумиться, прочтя на 132-й странице романа «Огонь», изданного под вашим именем, следующие слова. «Они все завидовали, не знаю почему, некоему человеку по имени Борен». В этом эпизоде встречаются весьма оскорбительные слова, и такое совпадение имен может серьезно задеть чувства человека, который в настоящее время выполняет свой солдатский долг. Капитан Борен выражает протест против использования его фамилии в книге. Я прошу вас принять необходимые меры, чтобы эпизод, наносящий ущерб моему клиенту, был исключен из последующих изданий. Я готов встретиться с вашим юристом, чтобы вместе найти наилучшее решение. Оставляю за собой право защищать интересы моего клиента. Примите, месье, уверение в моем почтении. Камил Шварц, адвокат.